Глава 17. Гром снова окинул взглядом кухню, где все еще витали ароматы магической каши и шарлотки, а затем повернулся к Гроку и Зубе. «Парни», — произнес он строгим тоном, — «отнесите завтрак в столовую, накормите всех, а мне нужно кое-что обсудить с Эммой». Молодые орки переглянулись, явно заинтригованные, но послушно принялись собирать миски и половники. Грок осторожно поднял большой котел с кашей, а Зуба взялся за форму с шарлоткой, предварительно завернув ее в чистое полотенце. «Хлеб не забудьте», — напомнила я, указывая на поджаренные ломтики. «И молоко подогретое». Когда помощники ушли, унося с собой результаты моего утреннего творчества, кухня показалась неожиданно тихой, только потрескивание углей в печи нарушало повисшую тишину. Я почувствовала, как в груди растет напряжение. Разговоры наедине с капитаном стражи редко предвещали что-то хорошее. Гром, видимо, заметил мое беспокойство и попытался улыбнуться ободряюще. Попытка была явно искренней, но торчащие клыки и хищный оскал все равно выглядели довольно устрашающе. Я невольно отступила на шаг, что заставило орка поморщиться. «Присаживайся», — предложил он, жестом указывая на табурет у стола. «Разговор будет серьезный». Я опустилась на деревянное сиденье, стараясь выглядеть спокойнее, чем чувствовала себя. Гром с сомнением посмотрел на второй табурет. Он скрипнул под весом капитана, когда тот экспериментально надавил на него ногой. Видимо, решив, что моя мебель может не выдержать его массы, орк остался стоять, опершись о край стола. «Слушай, Эмма...» Начал он, и в его голосе слышались нотки беспокойства. «Вчерашняя история с торговцем, она может иметь неприятные последствия». «Какие последствия?» — настороженно спросила я. Гром потер рукой свой изборожденный шрамами лоб, словно пытаясь подобрать правильные слова. «Тот инспектор, он из новеньких, видно по всему. Слишком принципиальный, слишком справедливый». Он произнес последнее слово с горькой иронией. «За такое самоуправство его наверняка накажут. Переведут куда-нибудь подальше, лишат звания, а может и похуже что-то придумают». Я почувствовала укол вины. Корвин заступился за меня, защитил от торговца, а теперь ему может грозить наказание? «И что это означает для нас?» — осторожно спросила я. «А то, что в следующий раз Мертон или кто-то другой может снова привезти гнилые продукты», — мрачно ответил Гром. «И никто его за это не накажет. Более того, он может начать мстить. Не до поставки, просрочка, а то и вовсе перестанет ездить сюда». Капитан выпрямился во весь свой внушительный рост и посмотрел на меня с грустью. «К чему я веду, человечка? Не будь слишком расточительной. Используй продукты экономно. Мы, орки, привыкли к умеренности. Лучше растянуть запасы, чем остаться совсем без еды». Я кивнула, понимая логику его слов. Действительно, я несколько увлеклась изобилием после долгих дней нехватки. Нужно быть более осмотрительной. «Понятно», — согласилась я. «Буду осторожнее с расходами. Гром, у меня вопрос. А зачем вы храните туши тварей в отдельном леднике? Можно ведь готовить из них. Я уже пробовала с мясом пауков». Выражение лица Грома изменилось, стало более настороженным. «Маги забирают их себе», — коротко ответил он. «Зачем, не знаю, но раз в месяц проезжают двое в темных мантиях. Ходят по общине, заглядывают во все дома, осматривают склады. А потом увозят все туши тварей, что мы добыли». «Всех осматривают?» — удивилась я. «И что ищут?» «Не говорят», — пожал плечами Гром. «Молча делают свою работу и уезжают. Иногда что-то записывают, иногда забирают образцы. Кусочки шкур, когти, зубы новых тварей». Это показалось мне странным. Зачем магам понадобились останки чудовищ? И почему они так тщательно обыскивают общину? «А в диком лесу есть барьер?» — спросила я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал естественно. «Такой же, как вокруг общины». Гром покачал головой. «Нет. Или мы до его границ не доходили. Наши патрули уходят максимум на день пути вглубь леса. Дальше слишком опасно. А барьера там не чувствовали». «А насколько далеко простирается лес?» — продолжила я расспросы. Капитан задумался, глядя в сторону окна, за которым виднелись темные кроны деревьев. «Точно не знаю», — честно признался он. «Мы его еще полностью не прошли. Но он тянется вдоль всей западной границы королевства Виларии. И такие общины, как наша, стоят по всему периметру». Он начал загибать пальцы, перечисляя. «Нас от клана Красных Топоров отделяет Железная гора. Высокая, крутая, через нее не перейти. а тех, в свою очередь, от клана каменных кулаков отделяет ревущая река. Широкая, бурная, с порогами и водопадами. А другие кланы? Есть еще клан острых клыков и клан черных щитов, продолжил Гром. Их разделяет только барьер, никаких естественных препятствий. И ходят слухи, он понизил голос, что в глубине дикого леса они встречаются. Патрули иногда находят следы, которые могли оставить только орки. «Встречаются?» — переспросила я. «Но ведь барьер...» «Барьер действует только вокруг общин», — пояснил Гром. «В лесу мы можем ходить свободно, но недалеко. Твари в глубине свирепее и больше». Эта информация показалась мне важной, хотя я пока не понимала, зачем она мне может понадобиться. Что-то подсказывало, что знания о расположении кланов, о границах барьеров и патрулях в лесу когда-нибудь пригодятся. «Спасибо», — поблагодарила я Грома. «Это интересно знать». Капитан открыл рот, собираясь что-то добавить, но в этот момент в кухню вошли три знакомые фигуры. Урга, Бракка и Ворга появились в дверном проеме, облаченные в походную одежду. Прочные кожаные штаны, укрепленные металлическими пластинами жилеты, крепкие сапоги. За спинами у них висели рюкзаки с припасами, а к поясам были пристегнуты оружие и свертки с дополнительным снаряжением. «Эмма!» — воскликнула Урга, и ее обычно суровое лицо светилось благодарностью. «Мы пришли поблагодарить тебя за чудесный завтрак». «Это каша?» — добавила Бракка, прижимая руку к груди. «Я чувствую, как сила течет по венам. А глаза? Я вижу каждую пылинку в воздухе». «И шарлотка!» Не удержалась Ворга, несмотря на свою обычную сдержанность. Такой нежной выпечки я не ела с детства. Спасибо тебе, дорогая. Все три арчанки подошли ко мне, и каждая по очереди осторожно обняла. Удивительно бережно для таких мощных существ. Их объятия были теплыми, искренними и полными благодарности. «Удачи вам», — сказала я, когда они отпустили меня. «Будьте осторожны в лесу и обязательно возвращайтесь домой». «Обязательно», — твердо ответила Урга. У нас есть за что бороться. Когда арчанки направились к выходу, я закрыла глаза и сосредоточилась на теплом потоке магии внутри себя. Представила защитную ауру, окружающую каждую из воительниц невидимой оболочкой. Не мощную, слишком сильное воздействие они могли бы почувствовать и испугаться, а просто легкую дымку удачи, которая поможет им избежать неприятностей и найти дорогу домой. Магия потекла из меня тонкими нитями, устремляясь за удаляющимися фигурами. Я вложила в нее всю свою заботу, все желание увидеть их снова живыми и здоровыми. «Пусть духи предков охраняют ваш путь», — прошептала я, открывая глаза. Гром внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде читалось понимание. «Ты послала им защиту», — сказал он. «Не вопрос, а утверждение». «Немного», — призналась я. «Просто хочется помочь». «Они это оценят», — кивнул капитан. «Даже если не почувствуют сразу». Мы стояли в тишине, слушая удаляющиеся шаги патрульной группы. Где-то в глубине души я знала, что это только начало, что информация, полученная от Грома, и магия, которой я начинала владеть все увереннее, приведут к чему-то большему. Пока я не понимала, к чему, но чувствовала, перемены неизбежны. «Ладно», — нарушил молчание Гром. «Пора и мне идти. Тренировка молодых воинов не отменяется». Он направился к выходу, но на пороге обернулся. «И, Эмма, будь осторожна. С магией, с расходами, вообще совсем. Чувствую, что спокойные дни подходят к концу». С этими словами он ушел, оставив меня наедине с кухней, все еще пропитанной ароматами утренней готовки, и собственными тревожными мыслями. Что-то определенно назревало. И мне предстояло быть готовой к любым неожиданностям.